Успокойтесь, мои храбрые сподвижники. Мария Луиза чрезвычайно добра. Ваша новая императрица может только любить и почитать таких героев, как вы, Лефевр, как Ней, как Удино, как Сульц, Мортье, Бесьер или Сюше. Ваши рубцы и шрамы заменяют красивейшие гербы, а вашей знатности вместо фантастических химер и грифонов, украшавших в былые времена гербовые щиты, есть взятые вами города, завоеванные крепости, мосты, пройденные под градом картечи, знамен, даже троны, ставшие вашей добычей. Мария Луиза познакомится с этой новой геральдикой и научится уважать ее. Но кроме нас, — пробормотал Лефевр, — есть еще наши жены. У Наполеона вырвался жест досады. Ну да, я понимаю, ваши жены, чтобы им пусто было, не выигрывали сражений. Они, ваше величество, — с жаром подхватил Лефевр, — делили наше существование, возбуждали наше мужество, воспламеняли нашу энергию. Они любят нас, восхищаются нами. Они добрые супруги и заслуживают жребия, дарованного им вами, ваше величество, вами и победы. Да-да, знаю, — пробормотал император. Однако некоторые из этих превосходных женщин, добродетелям которых я воздаю должное почтение, представляют собой необычайных светских дам, невероятных герцогинь. Так зачем, черт побери, всех вас дернуло нелегкое жениться, когда вы были сержантами? Ваше Величество, пожалуй, то была ошибка, но я никогда не раскаивался в ней. Ты добрая и честная душа, Лефевр, и я одобряю как твои слова, так и поступки. Но осознайся, что в настоящее время, когда ты получил звание маршала империи и титул герцога Данцигского, твоя добрейшая жена оказалась немножко не на месте. Она смешит своими манерами пригородной слабожанки, а ее язык по-прежнему отзывается прачечной. Герцогиня Данцигская, или скорее мадам Лефевр, любит меня, ваше величество, а я люблю ее. И ничто в ее манерах не заставит меня забыть долгие годы счастья, прожитые нами. Досадно, что ты женился во время революции, Лефевр. Ваше величество, дело сделано, нечего об этом толковать. Ты полагаешь? Спросил Наполеон, устремив на маршала свой глубокий взор. Тот вздрогнул и пролепетал, внезапно оробев, боясь угадать мысли императора. «Екатерина и я, мы вступили в супружество, значит, уже соединились совсем на всю жизнь. Но...» — с живостью подхватил Наполеон. «Ведь вот и я был женат на Жозефине, однако же...» «Ваше Величество, вы другое дело, весьма возможно. Но все-таки, любезный Лефевр, ты никогда не помышлял о разводе? Никогда, Ваше Величество!» — воскликнул маршал. — Я смотрю на развод, как на... Он спохватился, внезапно испугавшись, что у него вырвется слово, которое можно было бы счесть критикой поведения императора. — Послушайте, маршал, — продолжал Наполеон, заметивший его замешательство, — что если б ты и твоя жена с обоюдного согласия развелись? Помни, что в этом случае я назначу твоей жене значительное содержание. С нею будут обращаться с уважением, ей будут воздавать почести в ее уединении. Она сохранит за собой герцогский титул, будет именоваться вдовствующей герцогиней. Ты хорошо понимаешь это? Лефевр поднялся и, прислонившись спиной к камину, с побледневшим лицом выслушал, покусывая губы, не особенно соблазнительные предложения императора.